невинен и ко всему восприимчив и так далее. Он из раскольников, да и просто сектант. В деревне, из которой Миколка совсем недавно явился в Петербург, он у некоего старца под духовным началом был, то есть, как можно понять, воспитывался в строгой духовной аскезе. Петербург на него сильно подействовал, особенно женский пол, ну и вино. Восприимчив-с, и старца, и все забыл. Такими словами следователь Порфирий Петрович изъясняет Раскольникову поведение Миколки. Далее следует довольно туманная фраза. «Известно мне, — говорит Порфирий Петрович, — его художник один здесь полюбил, к нему ходить стал, да вот этот случай и подошел». Случай, о котором идет речь, убийство старухи-проценщицы Алены Ивановны и ее сестры Лизаветы. Миколка, к вящему изумлению Раскольникова, внезапно признается в этом злодействе. Случай напрямую, самым непосредственным образом, сопрягается с полюбившим Миколку художником, с историей их отношений. Они, очевидно, таковы, что арест по подозрению в убийстве воспринимается потрясенным Миколкой как возмездие за грех. Отсюда и неудачная попытка самоубийства, и муки пробудившейся совести. Старец теперь опять начал действовать, особенно после петли-то припомнился. Несложно понять, какая причина побуждает Миколку к акту морального мазохизма, самооговору, решению взвалить на себя чужую вину, страдание принять. Неиспорченная, неразвращенная народная душа соприкасается с Европой, воплощенной в городе Петра, с вином, женщинами и, наконец, художником-садомитом. Запад губит Миколку в таком же смысле, в каком он Запад, наполеоновская идея, губит Родиона Раскольникова. Такова, очевидно, та идеологическая модель, которая в сознании автора соединила две эти разнородные фигуры. Примечание. Да и Екатерина II, продолжательница дела Петра, с ее предполагаемыми влечениями а-ля Тереза Философии, тоже, разумеется, дева Запада. Ведомо ли было автору преступления и наказания, что некоторые его товарищи по эшафоту наблюдали Миколок в самой, можно сказать, натуральной жизни? Момбелли описывает в своем уже известном нам дневнике любопытный случай, приключившийся с ним зимой 1844 года. Во втором часу ночи, возвращаясь из поздних гостей, автор дневника тихо брел по пустынному загородному проспекту. Падал редкий снег. Элегически настроенный поручик думал о суете мирской, о ничтожности нашего земного существования. Его высокие думы прервал одинокий извозчик, который жалостливым тоном стал умолять Момбелли, чтоб тот нанял его. Поручик указал назойливому вознице, что не нуждается в его услугах, ибо желает пройтись. Однако извозчик, дюжий парень лет 18 или 19, ни бороды, ни усов не видно еще, не оставлял своих просьб. Он стал уверять потенциального седока, что сделает для меня все, чего только пожелаю, что останусь им доволен, что он уж угодит мне и тому подобное. Несколько удивленный Момбелли, не поняв дела, естественно, поинтересовался, что молодой извозчик имеет в виду. После долгих экивоков собеседник не желал подъезжать ближе. Следует неожиданная, во всяком случае, для Момбелли развязка. Извозчик тоже остановил лошадь и с своего места с середины улицы произнес в полголоса следующую гнусную фразу: «Не хотите ли вже?» «Подобная пакость, — замечает Момбелли, — сначала сильно поразила и рассердила меня, но природная любознательность берет все-таки верх». Поручик вступает в беседу с необычным простолюдином по имени Василий.